Он переходил через мельничную плотину, и как раз в это время засиял первый луч солнца, и вот он услышал, что в запруде что-то шумит. Он оглянулся и увидел красивую женщину, медленно выходящую из воды. На плечах у нее лежали длинные волосы, они спускались вниз и покрывали ее белое тело. Мельник понял, что это русалка, и от страха не знал, что ему делать — уйти или остаться здесь. Но раздался нежный русалочный голос, она окликнула его по имени и спросила, отчего он такой опечаленный. Поначалу мельник не мог вымолвить и слова, но, услыхав, что она говорит так ласково, сердце его успокоилось, и он рассказал ей, что он жил прежде в богатстве и счастье, а теперь так обеднел, что не знает, как ему и на свете прожить. — Успокойся, — сказала русалка. — Я сделаю тебя еще богаче и счастливее, чем прежде, но ты должен пообещать, что отдашь мне то, что только что родилось у тебя в доме. — Что бы это могло быть? — подумал мельник. — Пожалуй, щенок или котенок. И он посулил то, что потребовала у него русалка. Русалка опять погрузилась в воду, а он, успокоенный и в добром настроении, направился к своей мельнице. Но не успел он дойти, как вышла из дверей работница и крикнула ему, что он может порадоваться, что родила, мол, жена ему мальчика. Остановился мельник, как громом пораженный, и понял, что хитрая русалка знала об этом и его обманула. С поникшей головой он подошел к постели жены, и когда та спросила, почему ты не радуешься красивому мальчику, он рассказал ей, что с ним приключилось, и какое он дал обещание русалке. «На что мне теперь и счастье, и богатство, — добавил он, — если я должен потерять свое дитя? Да что делать теперь?» Пришли родственники поздравить его и пожелать ему счастья, но и они тоже не знали, что ему посоветовать. А между тем счастье снова вернулось в дом мельника. Что бы он ни начинал, все ему удавалось, и было так, будто все сундуки и закрома сами собой наполняются, и денег в шкафу каждую ночь становилось все больше и больше. В скором времени стало у него богатства больше, чем было прежде, но не мог он спокойно этому радоваться. Обещание, данное им русалке, мучило его сердце. Всякий раз, проходя мимо пруда, он боялся, что вот-вот она выплывет и напомнит ему про его долг. Мальчика он вовсе не подпускал к воде. «Берегись», — говорил он ему, — «если ты подойдешь к воде, протянется оттуда рука, она схватит тебя и утащит за собой на дно». Но проходил год за годом, а русалка все не показывалась, и мельник начал было уже успокаиваться. Мальчик вырос, стал юношей и поступил в обучение к одному охотнику. Когда он выучился и сделался отличным охотником, взял его один помещик себе на службу. А жила в той деревне одна красивая и честная девушка. Она понравилась охотнику, и когда помещик об этом узнал, он подарил ему маленький домик. Молодые справили свадьбу и стали себе жить-поживать мирно и счастливо, и от всего сердца любили друг друга. Как-то раз пришлось охотнику гнаться за ланью. Когда зверь выбежал из лесу и помчался по полю, охотник бросился за ним и, наконец, уложил его на повал. Но он не заметил того, что находится вблизи русалочьего пруда. И, выпотрошив зверя, он подошел к воде, чтобы умыть испачканные кровью руки. Но только погрузил он их в воду, как вынырнула из пруда русалка, обвела его влажными руками и так быстро увлекла его за собой, что только волны над ними заплескались. Когда наступил вечер, и охотник домой не вернулся, жена испугалась и пошла его разыскивать. А так как он часто рассказывал ей, что надо ему опасаться преследований русалки и не подходить близко к пруду, то она сразу почувствовала, что произошло. Она поспешила к пруду и, увидев на берегу его охотничью сумку, поняла, что с ним случилось несчастье. плача и заламывая руки, она стала звать своего любимого по имени, но напрасно. Она побежала в другую сторону пруда и стала его звать снова. Она начала ругать русалку, но ответа не было. Зеркало пруда оставалось спокойным, и только молодой месяц один неподвижно глядел в него с высоты. Бедная женщина не покидала пруда. Быстрыми шагами она без устали все ходила вокруг него, то молча, то громко крича, то тихо стеная. Наконец силы у нее иссякли. Она упала на траву и крепко-крепко уснула. И вскоре приснился ей сон, будто идет она в страхе на гору между огромными обломками скал. Шипы и колючки впиваются ей в ноги, дождь хлещет ей в лицо, и ветер треплет ее длинные волосы. Вот добралась она до вершины, и перед нею открылась другая картина. Небо было голубое, воздух нежный, земля мягко под ней опускалась, и на зеленом, покрытом пестрыми цветами лугу оказалась чистенькая избушка. Она подошла к ней, открыла дверь, смотрит. Сидит в избушке старуха с седыми волосами и ласково ей кивает. В этот миг бедная женщина проснулась. Уже наступило утро, и она тотчас решила послушаться сна. Она с трудом поднялась на гору, и было все так же, как виделось ей ночью во сне. Старуха приветливо встретила ее и предложила ей сесть на стул. «Ты, должно быть, пережила какое-нибудь несчастье», — сказала старуха, что явилась ко мне в одинокую хижину. И женщина рассказала ей со слезами, что с нею случилось. «Успокойся», — сказала старуха, — «я тебе помогу. На тебе золотой гребень. Обожди, пока взойдет полная луна, а потом ступай к пруду, сядь снова на его берегу и расчеши свои длинные черные волосы этим гребнем. Когда ты это сделаешь, положи его на берегу, и ты увидишь, что случится». Женщина вернулась назад, но время до полнолуния двигалось медленно. Наконец показалась на небе сияющая луна, и женщина вышла к пруду, села на берегу и начала расчесывать свои длинные черные волосы золотым гребнем, а потом положила его на самый край у воды. И вдруг разбушевался пруд, поднялась волна, подкатилась к берегу и унесла с собой гребень. Это длилось не дольше, чем надо было, чтобы гребень опустился на дно. И вдруг расступилась водная гладь, и поднялась оттуда голова охотника. Он не молвил ни слова, но поглядел на жену грустным взором. В этот миг подкатилась шумом вторая волна и укрыла голову мужа. Вдруг все исчезло, и пруд стоял такой же спокойный, как прежде, и только в нем отражалась полная луна. Женщина вернулась назад безутешной, но сон указал ей снова на избушку старухи. На другое утро женщина собралась опять в путь-дорогу и рассказала про свое горе вещей старухе. Дала ей старуха золотую флейту и сказала: «Погоди, пока наступит опять полнолуние, а затем возьми флейту, сядь на берегу, сыграй на ней красивую песню, и когда окончишь, положи ее на песок, и увидишь, что случится». Женщина сделала так, как ей велела старуха, и только положила она флейту на песок, как в глубине пруда вдруг что-то зашумело. Поднялась волна, подкатилась и утащила за собой флейту. Вскоре вода расступилась, и показалась оттуда не только голова, но половина туловища мужа. Он протянул ей в страстном желании руки, но в этот миг зашумела навстречу другая волна, захлестнула его и увлекла снова вниз за собой. «Ах, что мне с того, — сказала несчастная, — если я вижу своего любимого, но теряю его опять?» Она снова запечалилась. Но сон в третий раз привел ее в избушку старухи. Она направилась в путь-дорогу, и вещая старуха дала ей золотую прялку, утешила ее и сказала: